Пять способов воспитать в себе психологическую устойчивость. Психологическая устойчивость не передается по наследству. Она вырабатывается опытным путем. Восприятие и проживание разных ситуаций зависят от того, через что нам пришлось пройти до того, как они случились. И чем темнее был этот путь в прошлом, тем проще нам сохранять спокойствие сейчас. И это не случайность. Разобравшись, как реагировать на какие-либо обстоятельства, разумеется, благодаря практике и повторению, мы развиваем в себе качества, которые облегчат нашу жизнь. Вот способы, которые помогут не только справляться с эмоциями в моменте, но и учиться у них, забирать всю их соль себе на благо. Примите свои чувства. Психологически устойчивые люди не отказываются от эмоций. Они пытаются разобраться, что чувствуют и почему. Отказываться можно по-разному. Подавлять, заедать, уходить в эскапизм. Осознавать тоже. Вести дневник, обратиться к психологу или надежному другу. Впрочем, вы можете выбрать любой подходящий вам вариант. Главное — примите чувства. Принять не равно согласиться. Вы не смирились, вы готовы что-то менять. Принять — значит отказаться от иллюзорной жизни и выбрать реальность. А еще это первый шаг на пути к исцелению. Мы не можем повлиять на ситуацию до тех пор, пока не увидим ее без прикрас и фантазий. Признание, что вам сейчас трудно и нужна помощь, уже прогресс. Ведь только через это признание вы и сможете ее получить. Внутренний отказ от поддержки еще никому не принес плодов. Говорите о чувствах простым языком. Бывает чувств так много, что мы путаемся в них и забываем, что произошло на самом деле. Чтобы успокоиться и разобраться, попробуйте выстроить логическую цепочку событий и описать эмоции как можно проще. Например, «Меня бросили, и я ужасно себя чувствую. Земля ушла из-под ног. Это было неожиданно, и теперь я не знаю, что делать. Мне стыдно. Мне не нравится, как я выгляжу. Больше не могу внушать себе, что все хорошо. Я в отчаянии и, кажется, никогда не смогу себя полюбить. Я переживаю из-за работы. Понимаю, волноваться не о чем, но все равно нервничаю. Это мешает мне нормально жить. В чем ваша сила? Человек с устойчивой психикой всегда сможет сделать из лимонов лимонад и найдет, где раздобыть ложечку меда для бочки дегтя. Увидит соломинку, за которую можно зацепиться. Выгоду можно найти даже в том, чего делать совсем не хочется. Например, праздники грозят обернуться для вас настоящим кошмаром из-за приезда вредной тетушки, которая будет кидать советы направо и налево. Можно снова и снова рисовать себе невыносимые семейные обеды и ужины, а можно представить, как вы обрадуетесь встрече с остальными родственниками и друзьями. Разве это не поможет справиться с одной единственной тетушкой? Не думайте о том, что ненавидите работу и не хотите на нее идти. Подумайте о планах на будущее или дне зарплаты. Не думайте о том, что не хотите идти на тренировку. Подумайте, как хорошо будет после, когда вы будете собой гордиться в конце недели и какая красивая цифра на весах ждет вас через полгода. В жизни много плохого, но и много хорошего. Сила устойчивых людей в том, что они знают, как найти свет в самом темном месте. Научитесь смеяться над собой. Вольтер утверждал, что сделалось смешным, не может быть опасным. Если вы смогли улыбнуться стрелке на чулках, то она уже вряд ли испортит вам свидание. Если рискнули пошутить над собственной ошибкой, то исправить ее будет в разы проще. Смех — отличный способ разрядить напряженную атмосферу. Представьте, что вы можете управлять своим отношением к окружающим вас людям и ситуациям. Скажем, у вас в сумочке лежит анализатор серьезности. Сколько бы градусов он ни показывал, снизьте его еще на пару. Как только вы научитесь смеяться над сложившейся ситуацией или своим поведением, которое оказалось не совсем уместным, идти по жизни станет намного проще. Юмор поможет сгладить любой конфликт. Не воспринимайте все серьезно и почувствуете, насколько легче стало дышать. Решайте проблемы. Мы можем справиться почти со всеми трудностями, а может быть, со всеми. Злитесь? Раздражаетесь? Воспринимайте эти эмоции как стрелки, указывающие на то, с чем стоит разобраться в первую очередь. Переживаете из-за перерасхода по кредитке? Значит, нужно повышать финансовую грамотность. Злитесь из-за постоянных ссор с близкими? Значит, нужно поработать над эмпатией и подумать, как наладить отношения. В крайнем случае, всегда можно последовать принципам буддизма. Если у вас проблема, попробуйте ее решить. Не можете решить, тогда не делайте из этого проблемы. Меняйтесь. Дискомфорт — это призыв к действию. Подбрасывая нам все новые и новые испытания, жизнь как бы намекает: «Час перемен пробил, решайся». Неприятности могут показаться актом агрессии со стороны старушки судьбы, но на самом деле они — жест доброй воли. С дискомфортом к нам приходит понимание собственной силы и того, что мы заслуживаем большего. И уготовано нам тоже большее. Самый полезный навык психологически устойчивых людей — умение адаптироваться. Когда одни стратегии рушатся, они изобретают другие. Отпускают старых себя и создают новых. Постоянно развиваются. Мы ответственны не за эмоции, а за то, как на них реагируем. И в этом нам дается абсолютная свобода.